Говард Мелвин Фаст. Магазин «Марсиан». Прочитано благодаря поддержке слушателей Puffin Cafe на сервисах Boosty и Patreon. Ссылки в профиле. Когда сержанту уголовного розыска Тому Бристолу было поручено взломать дверь и проникнуть в помещение, он получил возможность ознакомиться с фактическими материалами по делу. Собственно говоря, с этим мог отлично справиться любой слесарь с Централ-стрит. Эти ребята вскрывали все, что угодно. Их репутация была заслуженной. Но здесь случай был особый. Том Бристол отправился на задание с двумя молодчиками в форме, прихватив с собой ломы и прочие инструменты для работы. Было установлено, что три новых магазина открылись одновременно, в один и тот же день и час. Помещения для них были арендованы также одновременно, и договора подписывались в одно и то же время. Все это говорило о том, что во главе дела стоял один человек, умный и методичный. В Токио магазин располагался в лучшей части Гинзы. Помещение принадлежало одной из старейших фирм по производству ювелирных изделий и высокоточному оборудованию для изготовления часов, занимавшей по качеству продукции второе-третье место в Японии. Фирма аннулировала вступительную часть договора, отказавшись от каких бы то ни было объяснений по этому поводу в прессе. Позднее, однако, выяснилось, что за аренду помещения фирме уплатили 50 бриллиантов в 3 карата каждый. Они были безупречны по огранке и прекрасно сочетались. Специалисты высказывали мнение, что они из неизвестной до настоящего времени коллекции. В Париже магазин открылся, конечно же, на улице Фабур Сент-Оноре. Понятно, что со свободными помещениями и там было непросто, и аренда обошлась в 40 миллионов франков. Некий портной, его имя не указано по просьбе правительства Франции, назвал эту сумму в шутку. Он не имел ни малейшего намерения сдавать свое помещение. Но когда агент, не моргнув глазом, подписал чек, таким образом поймав его на слове, ему ничего не оставалось, как согласиться на сделку. Третий магазин был на 5-й авеню в Нью-Йорке. Незадолго до этого старая, перегруженная заботами фирма Del Bose прекратила борьбу с современными методами торговли, потратив на нее 30 лет, из которых 10 последних были исключительно неприбыльными. Магазин, который занимала фирма, находился в квартале между 52-й и 53-й авеню на восточной стороне. Клайд и Абрахаме, фирма, управляющая недвижимостью, с удовольствием расторгла 25-летний договор об аренде, подписанный с Del Bose в 1937 году и автоматически удваивающий ее срок. Компания Slocum, посредник заинтересованной стороны, руководители которой никогда не входили в детали договорных условий ни с Клайдом и Абрахамсом, ни позже с Тревором, фирмой по дизайну, не заявила протеста по поводу повышения суммы арендной платы, подписала договор и сразу же авансом заплатила всю сумму. Переговоры вел Артур Левис, один из младших компаньонов Slocum'а. Волли Клайд и Абрахаме заметил, что компания Slocum теряет свою силу. Левис пожал плечами и ответил, что действует в соответствии с инструкциями, и что если бы воля была его, он бы скорее удавился, чем согласился на такие грабительские условия. Переговоры с фирмой Тревор также вел Левис. Ему было поручено представить фирме подробные планы оформления нового магазина и соглашаться с любой предложенной ими ценой. Он сделал это с большой легкостью. Специальные инструкции, полученные им от руководства, говорили, что он должен иметь дело только с рекомендованными ему фирмами и идти на условия, которые ему принадлежат. Левис подчеркнул представителям Тревора, что подобная практика несовместима с принципами компании Slocum и ни в коем случае не может быть использована в будущем. Когда началось расследование по делу, представитель компании Тревор Сэмюэль Карадайн передал оригинальные планы заказчика по дизайну и внутреннему оформлению магазина. Это были планы, полученные им от Левиса, вычерченные от руки на плотной бумаге светло-желтого цвета. Два специалиста по бумаге, один из которых главный химик фирмы Harlan Mills, произвели экспертизу, но оказались не в состоянии установить ее состав. Подобной бумаги они никогда раньше не видели. Они утверждают, что основа ее не древесная, не тряпичная. В настоящее время образец находится на химическом исследовании в лаборатории Крествуд. Что касается магазинов, открывшихся в Токио и Париже, информация о них весьма похожа на информацию о магазине на 5-й авеню. Во всех трех случаях аренда и финансовые операции были произведены на тех же условиях и при тех же обстоятельствах. Последовательность событий была та же, принимая во внимание, конечно, особенности страны. Во всех магазинах внутренняя отделка была выполнена с исключительной фантазией. Кроме того, дизайн прекрасно сочетался с общим стилем улицы, на которой находился магазин. Фирма Trevor запросила $100 000 за оформление. Фасад был отделан нержавеющими стальными панелями, оконные проемы расширены, старый дубовый портал заменен превосходной дверью, покрытой бронзой. Внутри все было в малиново-черных тонах с коврами и драпировками горчично-желтого цвета. Витринные подставки из стекла и бронзы. Работа дизайнеров снискала всеобщее одобрение. Вне сомнения, все три магазина были отделаны с великолепным, если не сказать, потрясающим вкусом. Это был смелый и уникальный замысел, ничего шокирующего или вульгарного. Однако нужно заметить, что мистер Эрнест Серле, возглавляющий отдел дизайнеров 5-й авеню, обратил внимание на наличие в проекте своеобразных углов, необычных по градусам. Такую концепцию никогда не применяли американские специалисты. На 5-й авеню, так же как и в Париже и Токио, центральное место в декоре занимала хрустальная модель Марса, подвешенная к потолку и вращающаяся со скоростью планеты. До сих пор не выяснено, какой механизм приводил шар в движение. На нем была изображена уникальная карта поверхности Марса. В каждом из магазинов шар устанавливал глава фирмы после того, как внутренняя отделка помещений была полностью закончена. Большинство магазинов на 5-й авеню потрясают отделкой фасада. Однако для нового магазина была характерна роскошная скромность, которая сделала бы честь даже Тиффани. И последний штрих — буквы, составляющие название магазина. Продукция Марса. Они были золотыми, 0,5 дюйма толщиной и 5 дюймов высотой. Впоследствии было установлено, что их высекали из золотых слитков. Все три магазина открыли двери 10 марта в 9 часов утра по местному времени. В Нью-Йорке вывеска «Продукция Марса» появилась за 8 дней до открытия магазина и вызвала волну любопытства со стороны населения и в прессе. Однако до 10 марта никакой информации предоставлено не было. В течение 8 дней до открытия магазина в его витринах демонстрировались 4 предмета, каждый из которых стоял на небольшой хрустальной подставке, обрамленной черным бархатом. Они производили впечатление драгоценных камней, которыми в некотором смысле и являлись. Этими предметами были часы, счетная машинка, подвесной мотор и музыкальная шкатулка. С первого взгляда узнаваемы были только часы, сверхточные, работающие за счет изменения атмосферного давления. Материал, из которого они были выполнены, и необыкновенный дизайн во много раз превосходили все, что можно было купить в других магазинах. Счетная машинка представляла собой черный куб размером немногим более 6 дюймов. Корпус машинки изготовлен из неустановленного пока материала, похожего на пластик. Он был инкрустирован иероглифами, которые, как показала экспертиза, оказались образцами марсианской письменности. Иероглифы были белыми и золотыми. Машинка реагировала на человеческий голос и совершала математические операции по голосовому сигналу. Результаты в напечатанном виде появлялись из тонкого отверстия, расположенного в верхней части корпуса. Это происходило тотчас после приема звукового сигнала. Теоретически, такой калькулятор мог быть сконструирован и изготовлен только двумя фирмами, одной в Германии, а другой в Японии. Но цена в этом случае была бы фантастической. Несомненно, должны пройти многие годы, прежде чем калькулятор будет усовершенствован до такой степени, что сможет справляться с 13-значными числами, складывая, вычитая, умножая и деля только по голосовой команде. Подвесной мотор размером с небольшую электрическую швейную машинку был изготовлен из необычного металла голубого цвета. Он весил 14 фунтов и около 6 унций. Два небольшие электроконтактора могли присоединить его к лодке или тележке. При движении вперед включается небольшой атомный генератор, рассчитанный на 1000 часов непрерывной работы. Устройство снабжено глушителем, не поддающимся никакому объяснению. Мотор производит несравненно меньше шума, чем любой из известных до сих пор. Специалисты объясняют это тем, что высота звука данного мотора выходит за пределы возможностей человеческого слуха. Но кое-кто из компетентных инженеров отвергает эту гипотезу. Несмотря на невероятное конструкторское решение атомного мотора, наибольшее внимание публики привлекла музыкальная шкатулка. Приблизительно таких же размеров, что и счётная машинка, она была выполнена из светло-жёлтого синтетического материала с серыми иероглифами. Два небольших углубления на верхней панели шкатулки служили для включения и выключения, а также для выбора категории исполняемой музыки. Таких категорий было 22. Симфоническая музыка — 3 хронологических раздела, камерная — 3 раздела, сольная фортепианная, сольная скрипичная музыка с аккомпанементом и без него, народная музыка, оперная — 3 раздела, оркестровая, избранные отрывки из симфонических произведений и опер, религиозная музыка — 5 разделов, инструментальная, исполняемая на 82 музыкальных инструментах и, наконец, 5 разделов джазовой музыки и 3 раздела детской музыки. Продавцы всех трёх магазинов утверждали, что музыкальная шкатулка включает репертуар, состоящий из 11 тысяч записей. Так как проверить это было невозможно, высказывались самые разнообразные мнения по этому поводу. То же касалось приспособления по регуляции звука и тона с голоса. Бесспорно, качество звучания музыкальной шкатулки отличалось по уровню от любого из лучших массовых образцов. Но специалисты воспринимали это не более как мошенничество. Мистер Хэри Фленнери, консультант американской радиокорпорации, однако отметил, что данная музыкальная шкатулка могла быть сконструирована только при условии использования самых современных технических достижений, особенно в транзисторной радиоэлектронике. Так же, как и в случае со счётной машинкой, поражало не столько техническое решение, сколько невероятная степень мастерства. Мистер Фленнери добавил, что воспроизведение шкатулкой репертуара, состоящего из 11 тысяч музыкальных произведений, свидетельствует об исключительной квалификации конструкторов и ставит их работу выше уровня современных представлений. В настоящее время, опросив свидетелей, мы составили список более чем из 300 музыкальных произведений, достоверно воспроизведенных музыкальной шкатулкой. Таковы были 4 экспоната, демонстрируемые в витринах всех трёх магазинов. Те же предметы были выставлены для более подробного изучения в торговых залах. Часы были оценены в $500, счётная машинка — в 475, подвесной мотор — в $1620, музыкальная шкатулка — в 700. Эти цены в Париже и Токио полностью соответствовали нью-йоркским. За день до открытия магазинов в газетах, например, в «Нью-Йорк Таймс», появились объявления в четверть страницы, прямо и просто утверждающие, что люди с планеты Марс сообщают об открытии магазина на 5-й авеню, который продемонстрирует и примет заказы на 4 предмета продукции марсианской промышленности. Недостаточно широкий ассортимент товаров объяснялся тем, что это только первый шаг, пробный выход к земному покупателю. В объявлении чувствовалось стремление марсиан к дружественным коммерческим отношениям с землянами, а также отсутствие каких бы то ни было намерений подорвать экономический баланс, существующий на Земле. Вместе с тем, объявление доводило до сведения читателей, что магазины будут принимать заказы на все образцы, и доставка будет гарантирована в течение 12 дней. Объявления были чуть ли не первыми откликами в прессе на открытие магазинов марсиан. Но едва ли не у каждого репортера было наготове 1-2 сообщения об этом, без сомнения, исключительно впечатляющем и захватывающем событии 20 века. Некоторые из газетчиков авторитетно утверждали, а слухи ходили по всему городу, что за спиной марсиан стоит General Dynamics. Другие приписывали такой трюк General Electric, Radio Corporation и, по меньшей мере, еще десятку крупных промышленных предприятий. Третьи называли имена частных лиц — молодого талантливого коммерсанта, парижского художника-модельера или греческого пароходного магната. В то же время поговаривали о планах немецких промышленников захватить американский рынок сбыта, и, само собой, звучали намеки на то, что таким образом Советский Союз намеревается нанести удар по капитализму. Именно России приписывали американские инженеры такое высокое мастерство. Но специалисты по дизайну отказывались признать, что русские способны выполнить столь оригинальную и безупречную работу. Однако до тех пор, пока магазины не были открыты и не появилась возможность более подробно ознакомиться с демонстрируемыми экспонатами, никто не воспринимал эту историю слишком серьезно. И вот 10 марта магазины открылись. В Нью-Йорке открытие пришлось на понедельник. Магазин проработал до пятницы, а потом был закрыт. Насколько мы знаем, окончательно. Но во все дни работы в нем были тысячи людей. Приборы демонстрировались снова и снова, были оформлены многие сотни заказов, но аванс не принимался. В магазине на Пятой авеню работали 5 высоких очаровательных женщин и 1 мужчина. Их обслуживание посетителей заслуживало самой высокой оценки, но внешность их стала поводом для дискуссий. Дело в том, что лица их скрывались за тонкими, обтягивающими кожу масками из материала типа латекс, которые, однако, не производили отталкивающего впечатления и, наоборот, выглядели весьма приятно. На руках у них были перчатки из того же материала, таким образом, ни одного кусочка кожи открыто не было. Джон Матсон, корреспондент «Ньюс», на следующий день после открытия магазина писал: «Никогда еще обитатели 2 планет не встречались при более многообещающих обстоятельствах. Имея возможность видеть марсиан и оценив их очарование, хотелось бы увидеть и марсианские лица. Откройте лица, дорогие, откройте лица! Земля, затаив дыхание, ждет этого». Профессор Хьюго Эллисон, известный американский астроном, посетил магазин по заданию журнала «Лайф». Вот отрывок из этой статьи. «Если люди в масках в этом магазине марсиане, тогда я могу сказать, что космос должен быть покорен. Я понимаю, что для астронома было бы странно останавливаться на описании красоты женских ножек или приятном журчащем акценте. Моя жена с удивлением смотрела бы на меня, когда бы я не наблюдал за красной планетой». Что касается отношения этой рекламной кампании к планете Марс, обычная интеллигентность заставляет меня воздержаться от комментариев. Вполне возможно, в Советском Союзе обо всем этом думали иначе. Известно, что на второй день работы магазина его посетили 2 джентльмена из русского посольства. Они предложили кругленькую сумму в 1 000 000 американских долларов за образец атомного подвесного мотора. Марсиане были вежливы, но тверды. Через 2 дня публикации в нью-йоркской прессе о магазине «Марсиан» заняли больше места, чем новости международной жизни. Они вытеснили информацию о кризисе на Ближнем Востоке, проблемы Тайваня переехали в «Таймс», к примеру, на 17-ю страницу. Десятки специалистов высказывали авторитетное мнение по марсианской теме. Движение транспорта на Пятой авеню стало затруднено. Для поддержания порядка и обеспечения нормальной работы других магазинов была послана дополнительно 1 000 полицейских на участке вблизи магазина «Марсиан». Ассоциация Пятой авеню приняла решение обратиться в суд с иском о закрытии магазина, объясняя это тем, что марсиане нарушили нормальный ход торговли в городе. Почти то же самое происходило в это время на Фабор Сен-Оноре и Гинзе. Одновременно с прессой спохватилась американская промышленность. Началась паника. По всей стране заседали советы директоров. В Вашингтон слетелись видные промышленные магнаты. Акции компаний по электронике, машиностроению и автомобилестроению продавались ниже уровня Доу-Джонса на 26 пунктов. Крупнейшая фирма по производству вычислительных машин и калькуляторов продала свои акции за 10 минут до того, как данные появились в биржевых новостях. Они за день упали на 180 пунктов. То же произошло в Лондоне, Париже и Токио. Что касается разведывательной службы, она не была обеспокоена еще ровно один день. Но уже на 4-й день работы магазина, то есть в четверг, был послан официальный запрос в ФБР и полицейское управление Нью-Йорка с тем, чтобы определить, кто скрывался за вывеской «Продукция Марса» и установить, где были изготовлены демонстрируемые экспонаты. Были ли они импортированы и уплачена ли при этом пошлина, токийская и парижская полиция в то же время предпринимала те же шаги. Не входя в подробности расследования, можно заключить, что власти оказались в тупике. Выяснилось, что банковские счета были открыты обычными людьми среднего достатка. Действующим агентам по почте были даны все полномочия и необходимые инструкции. Однако до вечера следующего дня расследование не было завершено. К пятнице магазины «Марсиан» оказались под наблюдением всевозможных служб, правительственных и полицейских. В Нью-Йорке установили круглосуточное наблюдение за объектом до получения дополнительных указаний из Вашингтона. Было отмечено, что в четверг вечером ни один из сотрудников не вышел из магазина. Витрины были плотно занавешены и открыты только утром, когда магазин начал работу. В тот же день в Нью-Йорке и Вашингтоне прошли совещания, на которых обсуждалась целесообразность наложения запрета на дальнейшую работу магазина и поиска полномочий на это. В ходе дискуссии возникло вполне понятное сомнение. Если выяснится, что это рекламный трюк какой-нибудь группы промышленников, вся Америка смеет подобные действия. С другой стороны, опасно брать на себя ответственность. Потерпевшая сторона может оказаться невиновной. Люди в гражданской одежде сотни раз входили и выходили из магазина в поисках зацепки, но ничего не нашли. В пятницу вечером магазин на 5-й авеню закончил работу как обычно. Витрины вновь были занавешены, в 11 часов погасили свет. В 3 часа ночи дверь магазина открылась. 5-я авеню была пуста, исключение составляли 4 городских сыщиков, 2 агента федеральной разведки, 2 сотрудника ФБР и 3 частных детектива, нанятых Национальной промышленной ассоциацией. 11 стражей закона не сделали ни малейшей попытки завуалировать свои действия и остаться незамеченными. У магазина был только один выход, прямо напротив него и стояли 4 машины. Дверь магазина «Продукция Марса» открылась, и из нее вышли 5 человек. У каждого из них в руках было по свертку. Почти одновременно к выходу подъехал большой черный автомобиль. Водитель открыл заднюю дверцу, и они сели в него. Дверца захлопнулась, и автомобиль отъехал. За ним незамедлительно последовали все 4 машины. Агентам были даны указания не прерывать естественного хода событий, не задерживать преследуемых, а следовать за ними, информируя по радио руководство в течение всего пути. У нас есть точное описание автомобиля. По форме он напоминает «Континенталь», однако несколько превосходит его по длине. Заслуживает внимания необычная форма капота, более округлая, чем у обычных машин. В целом можно сказать, что по размерам автомобиль крупнее любой из известных моделей спортивных машин. Автомобиль направлялся к жилым кварталам города. Не увеличивая скорости, он повернул к центральному парку, проследовал по 7-й авеню и 11-й улице, затем отклонился на север и под 155-й улицей направился к скоростной дороге Харлем. Когда автомобиль подъехал к спидвею, к эскорту, следующему за ним, присоединились 2 полицейские машины. Подъезжая к мосту Джорджа Вашингтона, беглецы начали набирать скорость, и на мосту она была уже 80 миль в час. Полицейские машины включили сирены и связались по радио с управлением. Было дано указание еще нескольким полицейским машинам контролировать дорогу на Дикман-стрит. Однако не прошло и нескольких секунд, как преследуемый автомобиль оторвался от земли, включив реактивный двигатель, и выкинул крылья размером приблизительно 7 футов. Казалось, остальные машины стоят на месте. Трудно сказать, какова была скорость автомобиля в момент взлета, но по приблизительной оценке она составляла не менее 130 миль в час. Вскоре автомобиль скрылся из виду, судя по звуку, он устремился в восточном направлении. 2 радары зафиксировали его на высоте 20 тысяч футов. Скорость была очень высока даже для реактивного двигателя. Военно-воздушные силы США незамедлительно получили информацию о происходящем, и через минуту на поиск вылетели самолеты. Но искомый объект обнаружен не был. Он как будто растворился в воздухе. Во всяком случае, радары его больше ни разу не зафиксировали. Необходимо отметить, что ход событий в Токио и Париже был в большей или меньшей степени идентичным. И нигде работники магазина задержаны не были. Такова история этого дела. С ней-то я ознакомился, сержант уголовного розыска Том Бристол, прежде чем отправиться взламывать дверь магазина «Продукция Марса». Материалы по делу не открыли ему ничего нового. Более того, он знал о нем гораздо больше. Его принципом было доскональное расследование, и почти как любой житель Нью-Йорка, он в последние дни много размышлял над загадкой магазина «Марсиан». Характерной чертой Бристола было отвергать любые заключения, не подтвержденные фактами, которые можно было проверить практически. Но в данном случае воображение сержанта рисовало иллюзорные картины неизведанного, скрытого за дверью магазина «Продукция Марса». Бристол был еще достаточно молод, чтобы относиться к своей работе с вдохновением. Он с нетерпением ждал часа, когда приступит к выполнению задания. Городская полиция и ФБР решили подождать и не вскрывать дверь в субботу. Решение было передано в Токио и Париж. В результате в Нью-Йорке магазин был вскрыт несколькими часами позже, чем в Париже и Токио. Когда Бристол приехал на Пятую авеню, его дожидались по меньшей мере дюжины человек. Среди них были комиссар полиции генерал-майор Арлен Мэг, начальник управления, полковник разведки и люди из ФБР. Кроме того, около магазина собралась добрая сотня зевак, с трудом удерживаемая полицией. Комиссар был раздражен и заявил Бристолу, что он из тех, кто опаздывает даже на собственные похороны. «Мне было приказано явиться в 7 часов, сэр», — ответил Бристол. «А сейчас еще нет 7». «Хорошо, не будем спорить, приступайте к работе». Говорить было легко. Когда они сорвали с двери бронзовую панель, под ней оказалась твердая стальная прокладка. В конце концов, Бристол со своими помощниками выломали и ее, а затем сбили дверные петли. Эта операция заняла целый час. Вход был свободен, но так же, как в Париже и Токио, магазин оказался совершенно пуст. Прекрасная хрустальная модель Марса была разбита, осколки оказались в корзине для мусора. Бристол отправил их на Централ-стрит для экспертизы. Что касается остальных предметов, находящихся в магазине, ни один из них поврежден не был. Все стояло на своих местах. Не пропала даже ни одна из золотых букв с вывески магазина. Но 8 образцов, 4 из которых были выставлены в витрине магазина и 4 экспонировались в зале, бесследно исчезли. Представители высокого руководства провели в магазине около часа, рассматривая все и перешептываясь по углам. Кто-то вспомнил, что надо снять отпечатки пальцев, на что комиссар проворчал: «Люди в перчатках не оставляют отпечатков пальцев». К 9 часам начальство покинуло магазин, и Бристол принялся за работу. С ним остались 2 сотрудника ФБР. Они с молчаливым восхищением наблюдали за работой ребят с Централ-стрит. Как мы уже отмечали, методом Тома Бристола было доскональное расследование. Отец 4 детей, муж обожаемой им женщины, он был исключительно рассудителен и честолюбив. Он долго размышлял, прежде чем пришел к научным методам расследования, а потом развил свой метод до невиданных высот. В данном случае первое, что он сделал, установил осветительное оборудование мощностью 3000 ватт. Помещение магазина состояло из основного зала, небольшого офиса и туалетной комнаты, расположенной в глубине, и каждый уголок был максимально освещен. Затем Бристол и его помощники ввинтили портативные лампочки в пояса. Бристол сказал людям из ФБР: «На первом этапе расследования необходимо что-нибудь найти. А вы знаете, что искать?» «Нет», — ответил Бристол, — «этого не знает никто, но в некотором смысле это и упрощает задачу». Сначала они сняли все драпировки и, разложив на полу белые листы бумаги, аккуратно с обеих сторон вытряхнули их, затем свернули и отложили в сторону. Пыль была собрана, завернута и пакеты промаркированы. Затем они подмели полы и второй раз прошли по ним пылесосом. Собранную пыль они снова запаковали и снабдили соответствующими ярлыками. После этого, каждый раз меняя пакет, они обработали дюйм за дюймом все пространство магазина, стены, потолок, затем карнизы и мебель. Пакеты аккуратно сложили и промаркировали. Потом Бристол вместе со своими помощниками отодвинул мебель и принялся кусок за куском спарывать материю и прокладку. Из подушек был извлечен поролон, и снова все промаркировано. «Эта часть работы в большей степени механическая», — пояснил Бристол людям из ФБР. «Рутина. Химические и микроскопические анализы мы сделаем в управлении». «Что вы имеете в виду под рутиной?» «Я имею в виду такую доскональную работу, как эта. Нам приходится выполнять ее не чаще, чем 2-3 раза в год». В 2 часа ночи сотрудники ФБР вышли на улицу, чтобы купить кофе и бутерброды. Они принесли еду остальным. К 4 часам утра ковры были отправлены на Централ-стрит, а со стен туалета полностью удален кафель. Кроме того, Бристол и его ребята сняли водопроводную систему и демонтировали раковину и унитаз. Воскресное утро сержант Бристол встретил, внимательно изучая каждый дюйм поверхности металлических и деревянных предметов, обнаруженных в магазине. Однако важная находка оказалась в письменном столе, современном письменном столе шведского производства из полированной березы. С лицевой стороны стол был украшен планкой из тикового дерева. Оторвав планку от стола, Бристол обнаружил кусок пленки размером менее дюйма в длину и около 3 мм в ширину. Когда он поднес ее к свету, держа пинцетом, и нацелил на нее увеличительное стекло, выяснилось, что это фрагмент кинопленки. В нем было 16 полных кадров и часть 17-го. Через несколько минут Бристол был уже в машине вместе с людьми из ФБР, направляясь на Централ-стрит. Только теперь он позволил себе высказать свое мнение вслух. «Должно быть, они редактировали этот фильм. Я читал, что они очень точны и любят порядок. Но даже такие аккуратисты могут что-нибудь потерять. Даже марсиане», — с некоторым сомнением в голосе произнес Бристол. Довольно странно, что сотрудники ФБР никак не прокомментировали его слова. Работа Бристола была отмечена. Многие высказывали мнение, что он далеко пойдет. Его повысили в звании. Но не это главное. Несомненно, его будут вспоминать историки грядущих поколений как человека честного, умного и методичного. Профессора Джулиуса Гольдмана также будут долго помнить. Руководитель отдела семитических языков в Колумбийском университете, он одновременно является ведущим филологом на Западе, если не во всем мире. Именно ему мы в наибольшей степени обязаны тем, что были расшифрованы ранние критские рукописи. Он стоял во главе еще одной блестящей работы «Исследование этрусской письменности». Вместе с профессором Джакобсом из Оклахомы он является ведущим специалистом по языкам американских индейцев, в особенности по диалекту Плайнс. На Земле не существовало ни одного языка или диалекта, современного или мертвого, которым профессор Гольдман не мог бы быстро овладеть. Возможно, это преувеличение, но с момента, когда по просьбе Белого дома профессор прилетел в Вашингтон, чтобы возглавить комиссию, состоящую из 5 лучших филологов страны, не прошло и 32 часов, как он справился с тем, что от него требовалось. Это дает нам право утверждать, что репутация профессора вполне заслужена. Благодаря Богу или какой-то иной силе, определяющей нашу судьбу, Гольдман получил из рук властей, фигурально выражаясь, «розетский камень». Без него, как было отмечено в ходе обсуждения, марсианская письменность не могла быть расшифрована ни сейчас, ни, возможно, когда-либо позже. Розетский камень, как вы помните, в свое время позволил раскрыть тайну египетских иероглифов благодаря наличию параллельного текста на других языках. В данном случае розетским камнем послужил один из кадров имеющейся кинопленки, содержащий параллельный текст на английском и марсианском языках. Таким образом, подход к работе был найден. Этот случай можно назвать одним из наиболее исключительных во всей истории филологии. Во вторник следующей недели президент Соединенных Штатов провел расширенное совещание в Белом доме. Кроме членов кабинета, на совещании присутствовали еще 40 человек, и среди них профессор Гольдман. Но не только Гольдман появился на совещании, осунувшимся после длительного недосыпания. У каждого из присутствующих был подготовлен доклад. Впрочем, все доклады не слишком отличались один от другого. Открывая совещание, президент повторил имеющиеся факты, остановился на различных точках зрения, высказанных специалистами, а затем заявил. «Что, уважаемые господа, мы можем об этом думать? Некоторые из завершенных нами исследований в открытом космосе вывели звездную сферу из области интересов исключительно писателей, фантастов и доверчивых глупцов. Что касается данного случая, у нас по-прежнему нет твердого заключения. Но я надеюсь, к концу совещания мы сможем его сформулировать и одновременно наметить план действий. Нет необходимости повторять, что лучшие умы Америки по-прежнему считают магазины марсиан поразительной мистификацией нашего века. Если это действительно так, во имя чего была разыграна эта странная шутка, стоившая ее организатору и воплотителю сотни миллионов долларов? Справедливости ради, я отвергаю такое заключение, так как не могу поддержать мнение, что мы явились свидетелями грандиозной рекламной кампании. У меня есть по этому поводу своя точка зрения, но я воздержусь высказывать ее до того, как обсуждение будет закончено. Как многим из вас известно, благодаря энергии и изобретательности управления полиции Нью-Йорка, в магазине на 5-й авеню был найден небольшой фрагмент кинопленки. Ничего равноценного этому не было обнаружено ни в парижском, ни в токийском магазине. Тем не менее, я пригласил на это совещание послов Франции и Японии, так как выбор пал на эти страны точно так же, как на Америку. Не могу сказать, что их интерес к этому вопросу больше, чем интерес других стран, потому что, возможно... Президент сделал паузу и пожал плечами. В его голосе чувствовалась усталость. На этом я останавливаюсь и передаю слово профессору Гольдману из Колумбийского университета, нашему крупнейшему филологу, чей вклад в проделанную работу трудно переоценить. В начале своего выступления профессор Гольдман отметил, что данная работа была проведена совместно с коллегами, которые не присутствуют на совещании. Вшестером они подготовили общий доклад, с которым он и ознакомит собравшихся. Но прежде он предлагает посмотреть фрагмент кинопленки. В зале погасили свет, и на экране появился первый кадр. На нем можно было видеть вертикальные столбцы, получившие теперь название марсианских иероглифов. Тоже повторялось во втором кадре. Затем появился кадр, который и являлся своеобразным розетским камнем. Наверху за главными буквами на английском языке было написано «Составлено для молодых людей от 16 до 19 лет». Под этими словами также по-английски можно было прочитать «Общее предупреждение». Любое намерение побега или сопротивления будет наказываться длительным воздействием на третичный нерв. И ниже — «Столовая. Желтокожие девочки от 7 до 10 лет». Последняя строчка на английском языке гласила «Бродя среди наречий и племен в сиянии золотом прекрасных сфер». Под предложениями, написанными по-английски по горизонтали, шли вертикальные столбцы марсианских иероглифов. Профессор Гольдман делал необходимые пояснения. «Этот кадр дал нам ключ к расшифровке, но мы не претендуем на точное толкование того, что означают эти надписи. Мы консультировались с компетентными специалистами в области медицины, и они высказали предположение, что определенный вид воздействия на третичный нерв может вызвать самые страшные боли, которые когда-либо приходилось испытывать человеку. Строка эскиза, как нам кажется, ничего не проясняет. Ее объяснение остается для разгадки в будущем, если вообще это когда-нибудь будет объяснено. Все остальные кадры, как вы видите, содержат только иероглифы». В зале снова загорелся свет. Профессор Гольдман устало вздохнул, протер очки и сказал: «Прежде чем я представлю вам наш отчет, хотелось бы остановиться на некоторых специфических особенностях языка. Когда филологи берутся за разгадку тайн древнего языка, дело не сводится к прямой расшифровке. Расшифровка — это вопрос криптографии. Задача криптографа выполнена, когда найден код. Послание может быть прочитано. Иной подход у филолога. Разгадка языковых морфем — первый шаг на долгом и трудном пути. Ни один человек и ни одна группа людей никогда еще не были в состоянии полностью восстановить древний язык. Это может быть достигнуто только совместными усилиями ученых разных стран и требует работы нескольких поколений. Я говорю вам об этом, потому что, возможно, ваши надежды слишком оптимистичны. У нас было слишком мало материала для работы, всего несколько слов и цифр. Мы имеем дело с неопосредованным языком, абсолютно для нас чуждым, и в нашем распоряжении было лишь несколько часов». Поэтому, хотя мы и имели возможность извлечь что-то из двух представленных кадров, все же осталось множество пропусков и загадок. Но есть три обстоятельства, которые говорят в нашу пользу. Во-первых, все языки на Земле и, возможно, во всей Вселенной обладают развитой логической взаимосвязью. Во-вторых, содержание данных кинокадров связано с жизнью на Земле. И последний аргумент. К счастью, перед нами алфавитная форма письменности, состоящая, насколько мы можем определить, из 41 буквенного знака, по меньшей мере 30 из которых согласные. Консонантные формы предполагают такую голосовую организацию, которая немногим отличается от земной. В конечном счете, способ звукоизвлечения детерминирован физическими характеристиками воспроизводящего их субъекта. Однако я считаю, и мои коллеги согласны со мной, что нет никаких оснований утверждать, что существует связь между данным языком и каким-либо из известных языков на Земле. Поэтому я воздерживаюсь от комментариев относительно происхождения языка. Это не моя область, и это не являлось целью моей работы. Президент кивнул головой. «Мы понимаем, профессор», — Гольдман продолжал. Нам кажется, что наиболее эффективным будет показ результатов нашей работы на экране. Перевод не полон, его легче принимать зрительно, чем на слух». Свет в зале погас, и на экране появился следующий заголовок. «Экспериментальный частичный перевод текста из первых двух кадров фрагмента кинопленки, предоставленный для работы ниже подписавшимся». Затем следовало. «Жадный, похотливый, предназначенный, занимающийся, массовый, убийство, смерть, время, поколение, кого, убийство, послушный, готовый». И когда выражение ввели «именуемый», «мнимый», «хвастливый» или «мнимый», «человек» или «человечество», «сравнивать с», «приравнивать к», «болезнь» или «чума» или «ржавчина», «на лице», «справедливый», «богатый», «планеты» или «земного шара». Профессор Гольдман комментировал представленный текст. «Это первый кадр. Как вы видите, наш перевод пробный и неполный. Слова, которые даны в скобках, предположительны. Более точный результат мог быть получен только на основании значительно большего по объему фактического материала. Теперь я предлагаю вашему вниманию второй кадр». На экране возник новый отрывок перевода. «Сила или насилие, понял или реагировал на, человек или человечество, примитивный или номер один, развитие атомной силы или мощности или двигатель, космическая станция или малая планета, возможно, не имеющая отношения к космической станции, открытый космос, вакуум, негативный, длинноствольное оружие, орудие, суеверие, невежество, безумный». Собравшиеся, не отрываясь, напряженно вглядывались в текст, стараясь связать слова воедино и одновременно слушая пояснения Гольдмана. «Когда мы заключаем в скобки несколько слов подряд, это значит, что мы не уверены, которому из них отдать предпочтение. В сущности, переведены только отдельные слова». Усталый монотонный голос профессора оборвался. На экране появились имена шести филологов. Затем в зале загорелся свет, и наступила глубокая продолжительная тишина. В конце концов, госсекретарь, посмотрев на президента и получив от него знак одобрения, поднялся с места и обратился к профессору Гольдману. «Мне бы очень хотелось услышать ваше мнение, профессор. Этот текст — фальшивка? Он земного происхождения, или мы действительно имеем дело с марсианами? Я не боюсь произнести это слово вслух. Каждый из нас думает так, но все молчат. Каково ваше мнение, профессор?» «Я ученый-филолог, сэр. Я формирую общее мнение только когда располагаю точными фактами, доказывающими их правоту. В данном случае я таковых не имею». «Но у вас больше фактов, профессор, чем у кого бы то ни было на Земле. Вы смогли прочесть эту диковинную невнятицу». «Я знаю не более, чем вы, сэр», — мягко ответил Гольдман. «Все, что прочитал я, прочли и вы». «Но вы подходите к этому как филолог», — настаивал госсекретарь. «Да. Тогда скажите как филолог, каково ваше мнение о возможности земного происхождения этого языка?» «Как я могу ответить на такой вопрос, сэр? Чего стоит мое мнение, основанное на столь мизерном материале? А не видите ли вы связи с каким-либо из известных земных языков?» «Нет, нет, я не знаю», — ответил Гольдман, печально улыбаясь. И снова наступила тишина. В зале появился один из секретарей президента и раздал копию отчета каждому из присутствующих. Наступила еще более длительная пауза. Все погрузились в изучение отчета. Потом слово попросил посол Франции. «Господин президент», — заявил он, — «члены кабинета и многие из собравшихся в этом зале знают, что правительство моей страны вчера также собиралось для обсуждения этого вопроса. Мне было дано указание при определенном стечении обстоятельств обратиться к вам с просьбой особого характера. Я думаю, что теперь ситуация именно такова. Я прошу срочно вызвать посла Советского Союза». Это, казалось, никого не удивило. Позвонили в советское посольство, судя по всему, посол ждал этого, потому что через несколько минут появился в зале. Первым делом он заявил, что намерен также представлять КНДР, а в случае несогласия покинет Белый дом. Президент США подавил улыбку и утвердительно кивнул головой. Советскому послу вручили копии отчетов, и после того, как он ознакомился с ними, совещание возобновилось. Оно продолжалось до 3 часов ночи с пятницы на субботу, выступили 32 технических специалиста. Затем был объявлен 5-часовой перерыв, и дальнейшая работа проходила совместно с представителями Индии, Китая, Великобритании, Италии и Германии. Через 4 дня заседание закрыли, и сразу же была созвана чрезвычайная сессия Ассамблеи ООН. К этому времени профессор Гольдман со своими коллегами, филологами из Японии, Китая и России, закончили перевод фрагмента кинопленки. Перед тем, как полный перевод был опубликован в международной прессе, его предложили для рассмотрения делегатам Ассамблеи ООН. Спустя неделю после того, как сержант уголовного розыска Том Бристол взламывал дверь магазина на 5-й авеню, на Ассамблее ООН с обращением выступил премьер-министр Индии. «Весьма прискорбно», — сказал он с некоторой печалью в голосе, «что мы, будучи так глубоко презираемы другой планетой, культурой и людьми, можем найти не слишком много аргументов в свое оправдание. Как близко мы подошли к гибельной черте, отмеченной этими людьми из открытого космоса. Как страшно осознавать, что мы должны навсегда проститься с прекрасными мечтами о мирном и счастливом будущем. Будет ли для нас утешением необходимость объединить усилия против нового врага вместо того, чтобы бороться друг против друга? Я верю в это и молюсь об этом, потому что моя страна беззащитна и находится в стороне от великих мировых процессов. Господа, Индия ваша. В ней миллионы людей, готовых работать на благо всей планеты. Великое множество заводов и шахт в распоряжении всего мира. И я всем сердцем надеюсь, что у нас хватит времени построить новые промышленные объекты». Затем выступили представители Советского Союза и Соединенных Штатов. Посланцы Китая и еще 8 стран были допущены на Ассамблею ООН без права вето. Было решено провести серию международных акций, которые через месяц привели к созданию мировой космической программы, предусматривающей совместное строительство 4 крупных орбитальных станций, формирование подразделения атомных космических кораблей, конструирование военной базы оборонного значения на Луне под контролем ООН. Был принят также план по защите Земли, рассчитанный на 3 года. И, наконец, сформировано мировое правительство, включающее руководителей суверенных государств. Через 3 месяца после выдающейся находки сержанта Бристола первый мировой свод законов был представлен на утверждение Генеральной Ассамблеи ООН. Началась ликвидация устаревших видов вооружений — артиллерии, военно-морских кораблей старого типа, управляемых снарядов, малокалиберного оружия. Все это говорило о начале работы мирового правительства. Менее чем через год одна из крупнейших в мире промышленных компаний, Карл Пеппер Моторс, объявила о создании аналогичного марсианскому атомного подвесного мотора. Никто не воспринял эту информацию всерьез. Однако, когда люди вглядывались в небо, едва различая красноватые отблески Марса, в их сердцах страх сменялся доверительностью. Человечество вдруг по-новому осознало себя. Люди поняли, что составляют одну нацию, нацию человечества. Это было начало нового мышления. Непростое и непривычное, но начало. И его отмечали во всем мире. Одним из таких мест был особняк господина Франклина Харвуда Пламера, расположенный в округе Путнем в Нью-Йорке. Дом состоял из 83 комнат и находился на территории в 1 100 акров. Празднование было пышным, соответственно месту и обстоятельствам. Господин Пламер имел обыкновение устраивать грандиозные приемы, которые в то же время оставались как бы незамеченными прессой. Нельзя сказать, что этот факт не имел отношения к тому, что Пламер контролировал львиную долю издательств. Тем не менее, нынешний прием был исключительным. Число приглашенных составляло 327 человек, не считая самого хозяина и его 18 коллег из совета директоров Карл Пеппер Моторс. Господин Пламер являлся президентом компании Карл Пеппер Моторс. Ему было 58 лет, чистый капитал компании составлял 15 миллиардов долларов. Собственность компании уступала только американской фирме Tell и Tell. Но если кому-нибудь пришлось бы рассмотреть связи и влиятельность 19 членов совета директоров Карл Пеппер Моторс, вопрос о приоритете становился бесполезным. Фактическим хозяином всей собственности являлся господин Пламер, которого лучше всего может характеризовать история его жизни. 35 лет назад Пламер начинал токарем в старых мастерских Люет. Он сам проложил себе нелегкий путь наверх. В современной истории Америки можно насчитать несколько подобных случаев, но не более чем пальцев на одной руке. Господина Пламера не любили даже в кругу близких друзей. Конечно, его уважали и боялись, но для всех, кроме членов его семьи и университетских товарищей, он оставался странным и непредсказуемым человеком. Пламер был высок и широк в плечах, с багровым лицом и седыми волосами. Сейчас он стоял во главе стола в огромной гостиной гигантского, тесно уставленного мебелью дома и жаловался, что не умеет играть в гольф. 327 гостей и 18 коллег позволили себе слегка улыбнуться. «Нет», — продолжал господин Пламер, — «никакого гольфа, никакого тенниса и никаких яхт. Я всегда был чрезвычайно деловым человеком. Моим основным занятием было делать деньги. Если иногда моя совесть нуждалась в допинге, я вспоминал единственное остроумное высказывание поразительно неостроумного человека Кальвина Кулиджа. «Бизнес Соединенных Штатов есть бизнес». Этот афоризм всегда придавал мне силу». Господин Пламер улыбнулся. У него была неожиданная и заразительная улыбка. Улыбка человека, через много лет возвращающегося в родной городишко в шикарном Кадиллаке. «Я люблю делать деньги», — скромно сказал он. «Меня часто обвиняют в стремлении к власти. Ерунда. Меня прельщает только одна вещь, выражаемая отвратительным и откровенным словом — барыш. Я имею его и буду иметь всегда. Вместе со мной этим заняты 18 моих коллег, сидящих сейчас за столом по обе стороны от меня. Ради этого им, как и мне, приходится быть прямыми и грубыми. Но если есть Бог... Я благодарю его за то, что меня никогда не учили хорошим манерам. Я всегда преследовал только две цели. Первая — прибыль во всем. В этом я добился успеха. Я сумел укрепить компанию Cal Pepper Motors настолько, что каждые 5 лет ее капитал возрастает вдвое. И вторая — я собрал вокруг себя лучших представителей человеческого рода. Не буду объяснять, что значило для меня работать с каждым из 327 человек, присутствующих здесь. Думаю, вы сами можете догадаться. Я рассказал об этом, чтобы успокоить тех, кто, сотрудничая с нами, получал деньги, в отличие от других, которые не получили ничего. Те, кому заплатили, возможно, почувствуют некоторую вину. На это я могу сказать «нонсенс». Никто не делает ничего исключительно ради денег, всегда присутствуют другие причины. Но о себе я знаю, что пошел на это дело только ради долларов и центов. Просто и ясно. И то же сделали вначале мои более чем святые коллеги из совета директоров. Но в процессе работы мы изменились. Мои коллеги теперь могут перестать желать мне смерти. Я действительно люблю их такими, какие они есть. 2 года назад, когда мы начинали это дело, я ничего подобного к ним не испытывал. «Среди нас находится Джонс Вейн из Форт-Файет, Кентукки. Этот человек — старый кузнец и, возможно, лучший в Америке мастер по металлу. Без него бы мы не справились. Тем не менее, он не взял с меня ни доллара даже на покрытие собственных расходов. Он глубоко верит в Бога и относится к нашей работе так, как будто делал ее для Бога, а не для меня. Возможно, так оно и есть, не знаю». За одним столом с ним сидит господин Арендель, посол Франции. Он далеко не миллионер, и его расходы были нами оплачены. Между нами нет секретов. Но все мы связаны на всю жизнь нашей тайной и умрем с ней. Профессор Джулиус Гольдман был, как вы знаете, центральной фигурой в нашем плане. Для него оказалось совсем несложным расшифровать марсианскую письменность, но далеко не так просто было изобрести ее. Эта задача заняла у него больше времени, чем разработка атомного мотора у конструкторов. Он не возьмет денег не потому, что он религиозен, а потому, как он сам это объясняет, что он ученый. Кома Агучи, физик, он сидит рядом с профессором Гольдманом, получил от меня 100 тысяч долларов, которые собирается потратить на лечение умирающей от рака жены. Можем ли мы осуждать его? Или нам следует объявить войну раку? Что можно сказать о сержанте уголовного розыска Томми Бристоле? Честный ли он полицейский? Он получил 400 акций Cal Pepper Motors, по 1000 на каждого из своих детей. Он хочет, чтобы они учились в колледже, и они будут учиться. «Мисс Клементине Арден, возможно, лучшему дизайнеру на Земле и на Марсе, мы заплатили 40 тысяч долларов за первоклассную оформительскую работу. Цена, назначенная ею, была вполне оправданной. Мисс Арден — трезвая деловая женщина, и если она сама не позаботится о себе, кто это за нее сделает?» И в то же время она отказалась от других заказов, но не отказалась от нашего. «Да, мои дорогие друзья, дамы и господа, похоже, мы с вами больше никогда не встретимся. Мой отец всю жизнь был рабочим. Он всегда говорил мне, что если бы мне когда-нибудь удалось открыть магазин, пусть даже самый маленький, моя жизнь перестала бы быть предметом прихотей и капризов хозяев. Возможно, он был прав. С вашей любезной помощью я открыл 3 магазина. Если вас интересует, я могу сообщить вам, что их общая стоимость составила приблизительно 21 миллион долларов. Это было исключительно выгодное капиталовложение. За следующие 3 месяца компания Cal Pepper Motors пополнила свой капитал суммой в 5 раз превышающей затраченную изначально. Магазины «Марсиан» сделали свое дело. Это все, что я хотел бы вам сказать. Многие из вас наверняка сожалеют, что не будет воздвигнуто памятников, которые бы увековечили нашу работу. Мне хотелось бы, чтобы это стало возможным. Но, увы, будем смотреть правде в глаза. Это нереально. Что касается лично меня, я думаю, что когда внутреннее состояние человека доходит до определенной точки, после которой он начинает испытывать дискомфорт, ему лучше держаться подальше от Publicity. Храните нашу тайну. Храните ее не потому, что вам не поверят, а потому, что вас засмеют. По прошествии некоторого времени встал вопрос об экспонировании единственной ценности, оставленной космическими коммерсантами, как их теперь стали называть. Это были золотые буквы с вывесок магазинов. В конце концов было принято решение выставить их в стеклянном экспозиционном ящике в Организации Объединенных Наций. Посетители национальных музеев Франции и Японии также всегда могут лицезреть это высеченное из золота напоминание «Продукция Марса».